Да вот хотя бы как он глянул на секретаршу, когда я зашел спросить, нельзя ли мне уже смотаться из офиса. А ведь он был уставшим после напряженного дня и по горло занят, да еще и раздосадован тем, что я приперся и его отвлек. Тем не менее он выкроил несколько секунд, чтобы мысленно с рыком засадить секретарши, которая вошла вслед за мной. По его взгляду, это и дурак мог понять. Я даже поразился, откуда столько страсти в его возрасте. Тогда мне показалось, что он сейчас выгонит меня и того полулысого типа, что сидел напротив, запрет дверь и, грубо бросив секретаршу на стол, с треском разорвет юбку, трусья и начнет активно совершать каитус, рыча и кусая нежные плечи. Да, именно это я прочел в его глазах. Сам такой, понимаю я это дело. Нет, вариант с гомосеком отпадает. Значит, все же любовь к моей матери? Немного поразмышляв, я пришел к выводу, что в таком случае факт моего существования должен быть для Дона неприятным напоминанием о том, что его некогда любимая женщина принадлежала другому, ведь я сын своего отца. Любовь тоже отпадает. Остается предположить, что Дон — человек вдумчивый и прозорливый, определенно рассчитывает в недалеком будущем извлечь из истории со мной ощутимую выгоду на несколько порядков, превышающую затраты на ремонт и мое содержание. Возможно, он просчитал мои возможности при помощи какого-нибудь хитрого западного тестирования и решил, что я тот, кто ему особенно необходим, и прямо сейчас. Такая версия все объясняла и, пожалуй, самое главное, приятно тешила мое самолюбие. Именно потому-то я на ней остановился и не стал более вдаваться в подробности. Напившись немецкого пива, я почувствовал, что немного захмелел. Захватил с собой одну бутылку на случай, ежели ночью вдруг возникнет жажда. Со мной такое бывает иногда. Выключил везде свет и отправился спать. Вот так началась моя работа у Дона. Ежедневно я прибывал в офис к 8:50, встречал в приемной хозяина, который изучающе меня оглядывал. Наверное, у него были подозрения, не бухаю ли я по-прежнему, но вид я имел вполне товарный. Я вообще выгляжу нормально даже на следующий день после крепкого перебора, вследствие прежней отменной подготовки. Убедившись, что отклонения не наблюдается, шеф как-то неопределенно хмыкал, чем всегда приводил меня в настороженное состояние. Никогда не поймешь, что означает его ухмылка. И уходил в кабинет работать. Насколько я понял, в тот период у моего покровителя возникли серьезные производственные проблемы. К нему толпой валили какие-то нахрапистые типы. Каждым двум из трех я бы с удовольствием дал в репу. Наблюдал за их поведением через приоткрытую дверь своего кабинета. Шеф постоянно проводил совещания и частенько куда-то выезжал, без меня. Некоторое время, помаявшись, я решил сам найти себе занятие. И нашел. Одновременно проверил степень устойчивости своего положения посредством анализа независимых мнений. Для начала я прошвырнулся по офису, обнаружил в одном кабинете щуплого прыщавого типа а-ля Плюмбум в огромных очках и с неуставной прической, который наяривал на клавиатуре компьютера. Вежливо попросил его обучить меня азам обращения с не нашей чудо-техникой. Варианты ожидаемой реакции были следующие. «Отвали, не до тебя, как-нибудь потом, в лучшем случае, а что я с этого буду иметь?» При любом раскладе я бы не обиделся. «Щуплый, Позже я узнал, что он имеет имя Макс и работает оператором-программистом. Секунд 15 пристально смотрел на меня, беззвучно шевеля губами, а потом лицо его вдруг приняло осмысленное выражение, и он пробормотал: «А, да-да, конечно». Встав со своего места, он шмыгнул носом и вежливо сказал: «Пожалуйста, я к вашим услугам, присаживайтесь». Честно скажу, что я был потрясен. Представляете, я жду, что меня пошлют или посмеются. А тут вдруг такой прием, так все уважительно и спокойно. О, я намотал это на ус. К обеду я вполне сносно чувствовал себя в обращении с японской техникой. Остаток дня провел у себя в кабинете наедине со своей IBM-кой. На следующий день я позвонил Максу по телефону и попросил, если есть такая возможность, дать мне на какое-то время дискету с информацией о структуре фирмы и основных направлениях ее деятельности. Макс тут же притащил мне дискету и сказал, что я могу оставить ее себе. Я и это намотал на ус и принялся изучать информацию. Это занятие меня увлекло, так что я, можно сказать, не заметил, как пролетело время до пятницы.